Глава 11. Он расправляется с обитой дверью, наступает на 10-ю ступеньку и исполняет красивый танец в гармониуме. Он моргнул раз-другой и попытался встать, но стены, потолок и пол втиснули его обратно в угол. Он кашлял и харкал, харкал кровью, вытер рот рукавом рубашки и с ужасом увидел, что рукав стал красным, почувствовал, как что-то подступает к горлу, как рот наполняется чем-то сладким, противным, стал судорожно глотать, пока во рту не стало сухим. Ребро, ну, конечно, сломанное ребро повредило легкое, может быть, задело важные сосуды. Фредерик застонал, почувствовал, как пот со лба заливает глаза, едкий пот. Он снова и снова моргал, наконец, ухитрился встать. Странно, стоя, он не так сильно ощущал боль в боку, набрав полные легкие воздуха, выдохнул, услышал бульканье и от резкой боли чуть снова не упал. Проглатывая кровь, добрел до кресла, сел, попытался дышать спокойно, не делать глубоких вдохов, полегчало. Посмотрел на копию Силота, с яростью швырнул ее на пол, проклиная себя, проклиная Афанес, проклиная Витоло Умбро. Доктор кое-что сообразил. Кроме того, что он, Фредерик Дрюм, не может сидеть часами и ждать, когда тот управится со своими пациентами, не только Витоло Умбро и Фредерик знали, о чем идет речь. Он застонал, вытер кровь с губы. В каком-то смысле дело упростилось. Одно время он опасался, что Умбро — участник страшного заговора. Теперь понял, что тот испуган не меньше него самого. Понял, глядя, как тот расправляется с мраморной плитой. Плита. От нее осталась только пыль. Мальчики, которые нашли ее, тоже обратятся в прах. Марко Алделли и Альдо Пугго. И сторож сеньор Лоппо, знавший, где мальчики спрятали свою важную находку, но успевший передать ее на хранение Витоло Умбро. Трое были убиты из-за этой проклятой плиты, позволяющей раскрыть 2000-летнюю тайну Офанеса. Плиты с рисунками и знаками. Страшная, давно забытая мудрость. Видимо, эмпедесийские монахи пронесли ее через Средневековье, и тайна строго охранялась от непосвященных. Теперь непосвященные овладели ею и были готовы убивать, чтобы владеть тайной единолично. Она сулила чудовищную власть. Витоло Умбро не жаждал такой власти. Зная, о чем речь, представлял себе последствия. Он не доверял Фредерику Дрюму, и его нельзя было за это упрекнуть. Запирая Фредерика на ключ, он по-своему действовал совершенно правильно. Разве мог доктор доверять прибывшему откуда-то норвежцу, у которого был роман с его пациенткой, который шпионил в его клинике и держал про себя свои соображения? Женевьева права. Фредерик был близорук, словно носорог. Ему следовало все рассказать доктору Витоло Умбро. Теперь вот сидит здесь взаперти. Сидит, пока где-то неподалеку замышляются безумные действия, способные погубить еще не одного человека. Над Витоло Умбро нависла смертельная угроза. У него находилась мраморная плита, найденная мальчиками. Откуда убийце знать, что плита уничтожена? Убийца не успокоится, пока не уберет и доктора, и Фредерика, пока не завладеет всеми оригиналами и копиями фрагмента номер 233-12 Римской с кодекса Офанес. Фредерик снова встал, прижимая рукой больной бок, подошел к двери. На ней была такая же обивка, как на стенах. Он достал из кармана перочинный нож, острым лезвием распорол ткань вокруг дверной ручки, расковырял набивку, добираясь до доски. Накладки вокруг замочной скважины были закреплены обыкновенными винтами. В наборе ножика была отвертка, и он принялся энергично орудовать ею. Скоро подход к замку был расчищен со всех сторон. Он продолжал резать и ковырять, чертыхаясь, обливаясь потом. Наконец, дал двери хорошего пинка, и она распахнулась. От непосильного напряжения он был на грани обморока. Выбравшись в коридор, прислонился к стене. Он был весь в поту, тяжело дышал. У него поднялась температура. На часах было без четверти 10. Время, время! Фредерик быстро проследовал по коридору к лестнице. Спустился, не оглядываясь по сторонам, пересек вестибюль, отметил, что где-то играют весенние голоса, вышел в темный сад. Он весь сжался, подавляя позыв к рвоте, не поддаваться, не то потеряет сознание. Постояв так несколько минут, взял себя в руки и двинулся дальше. В голове звучали слова хозяина гостиницы: «Как только найду ключ, немедленно изгоню дьявола». Дьявол! Изгнать дьявола! Только бы Гарафолли! Фредерик остановился на краю раскопа, высмотрел обломок колонны, на котором сидел, наблюдая за разрушенным зданием. Пришел слишком рано? Она уже проследовала? Пение цикад, хор цикад в темноте. Внезапно Фредерика осенило, что вечерний хор цикад, вероятно, спас ему жизнь. Силот не мог убивать, когда громко пели цикады. Иное дело днем, когда солнце стояло высоко и не было никаких иных звуков. Тогда Персефона могла настроить свой инструмент, и враждебные ей люди падали на землю, пораженные незримой молнией. Он присел на корточках за обломком колонны. Решил подождать еще с полчаса, чтобы потом действовать наверняка. Его мучила такая жажда, что он готов был пить чистый спирт. Спуститься в кафе Ратти? Взять бутылку воды? Нет, он может кого-нибудь встретить. У убийцы есть подручные. Взять хотя бы тех троих, что вышвырнули его из автобуса. Наемные убийцы, люди, готовые на все ради денег. Очень просто в области с давними мафиозными традициями. Он мерз. Мерз, обливаясь потом. Он был ранен, серьезно ранен. Как, Фредерик Дрюм, справишься? Сделал попытку улыбнуться и отчасти преуспел. Почему он не обращается в полицию Кротоны? К местному чину Нурагусу идти бесполезно. Он ленив, ни на что не годен и, скорее всего, подкуплен. А его коллеги в Кротоне? Кто их знает? Даже если там честные люди, вряд ли смысл происходящего дойдет до них. А и дойдет, так они до того все запутают, что пропадут улики. В худшем случае будут еще жертвы. «Умирай, Фредерик, туда тебе и дорога!» Он подавил кашель, прижимая руку к груди, и в эту минуту увидел на дороге силуэт. Она. Женщина шла быстро, решительно. Вот худощавая фигура юркнула внутрь разрушенного здания. Тут же замелькал отсвет горящей свечи. Пошла к намеченной цели. Фредерик обогнул угол развалин, почувствовал запах падали, прокрался вдоль стены и кратчайшим путем поспешил через бугор в Альберго Анциано Офани. Лампочка над входом горела, он прислушался, но из гостиницы не доносилось ни звука, открыл дверь и вошел. За стойкой сидел и что-то писал сеньор Гарафолли, гладко выбритый и коротко постриженный. Увидев Фредерика, он привстал с раскрытым ртом, глаза его округлились, и не понять, гримаса страха или удивления исказила его лицо. Наконец он выговорил: «Но, сеньор Дрюм, мы думали, я думал...» «Все в порядке», — прохрипел Фредерик, — «я здесь. Не шуми и говори тихо, чтобы дьявол не услышал». Он не узнавал собственного голоса. Хозяин гостиницы принялся лихорадочно перебирать лежащие на стойке бумаги, смущенный холодным взглядом Фредерика. «Посмотри, сеньор», — прошептал он, — «посмотри, что пришло через несколько часов после твоего отъезда из Норвегии». Он протянул Фредерику телеграмму. «Телеграмма?» Фредерик схватил ее, прочитал. выронил и уперся двумя руками о стойку с такой силой, что сдвинул какую-то доску. И тут его все-таки вырвало. Желудочная кислота, желчь и кровь, смешанные с наполовину переваренными макаронами, хлынули изо рта прямо на бумаге Гарофолли. Сам же Фредерик мешком шлепнулся на пол. Боль была такая. Точно лопнула грудная клетка, и перед глазами вихрился красный туман, из которого вырывались, долбя его, словно кувалдой, слова: «Дорогой Фредерик, немедленно приезжай. Вчера после закрытия в окно кастрюльки бросили зажигательную бомбу. Сильный пожар, все уничтожено. Тоб пострадал, возможно, ампутация ступни. Положение серьезное. Хайрам Г.» Хайрам Гаруди, молодой марокканец, полгода назад поступивший к ним младшим поваром. «Сеньор Дрюм, ты болен? Очень болен. Я немедленно вызову врача, скорую помощь». Голос Гарофолли дошел до Фредерика, и он энергично покрутил головой. Туман рассеялся, он вытер губы и подбородок, тяжело поднялся на ноги. Гарофолли, съежившись за стойкой, одной рукой схватился за телефон. «Нет», — простонал Фредерик, — «не звони, все будет в порядке, постой, у меня просто сломано ребро». Собравшись силами, он сфокусировал взгляд на лице хозяина гостиницы. «У тебя кровь, внутреннее кровотечение. Вот, смотри, ты можешь умереть, сеньор!» Гарофолли дрожащей рукой показал на блевотину на стойке. Фредерик снова крутнул головой. «Подойди, сеньор», — сказал он, направляясь в гостиную и опускаясь на стул в углу. «Извини за то, что я тут натворил, но еще могут быть дела похуже. Тебе нечего терять. Пришла пора накрыть зверя, понял, сеньор Гарофолли?» Последние слова он прошипел. Хозяин сел напротив Фредерика. Он весь трясся, точно от приступа виттовой пляски, и глаза его нервно бегали. «Где Андреа?» — резко осведомился Фредерик. «Она в комнате, где запирается каждый вечер, так что я не могу войти. Ключ, она говорит, что мне еще рано знать. Но я слышал голоса, слышал там голос дьявола». «Дьявол?» — Фредерик хрипло усмехнулся. «Бедняга Гарофолли. С одной стороны, тебе угрожает дьявол, с другой — Иль Фалько, Ромео Умбро, грозится вышвырнуть тебя из гостиницы. У тебя, наконец, хватило мужества постричься и расстаться с бородой. Так не пора ли вообще стать хозяином в своем доме?» «Это не мой дом», — еле слышно отозвался Гарофолли. «Твой. Стань мужчиной, и он будет твоим. Разве тебе не известно, что Ромео Умбро ненавидит слабаков?» «Воды», — продолжал Фредерик, — «неси мне кувшин воды, и мы приступим к действию». Гарофолли послушался, вышел, принес кувшин воды и стакан. Он совсем раскис. Вели ему, Фредерик, сейчас поджечь дом, и он, скорее всего, без раздумья выполнил бы приказ. Фредерик выпил залпом 3 стакана подряд. Потом встал, убедился, что ноги держат его, и сказал Гарофолли: «Пошли». Отворив дверь за стойкой, он увидел жилую комнату. За следующей дверью находилась кухня. Хозяин гостиницы покорно следовал за ним. «Куда ведет эта дверь?» — спросил Фредерик, указывая на дверь возле чулана. «Ведет? Ведет в спальню», — произнес Гарофолли. От страха у него зуб на зуб не попадал. «Что ты дрожишь так? Не можешь внятно говорить, тряпка?» — выпалил Фредерик, поворачиваясь к нему. Он был на грани срыва, еще немного, и в бешенстве примется крушить все вокруг. «Спальня», — пропищал Гарофолли, — «спальня и кельи. Кельи перед спуском вниз, они заперты». В просторной спальне была разбросана одежда хозяина, пахло застарелой мочой. В стене между двумя шкафами было видно мощную дверь из каменных блоков на огромных ржавых петлях. В одном из боков чернела дыра замочной скважины. Фредерик ударил дверь пинком, но только ушиб ногу. «И у тебя нет ключа?» «Нет, Андреа запирает дверь с той стороны». «Другие ходы?» Графоли отрицательно покачал головой. Других нет, туда никак не пройти. Фредерик приложил ухо к щели между дверью и притолокой. Кажется, слышно чье-то пение, какое-то слабое причитание, точно что-то есть. Внезапно он жестко расхохотался и схватил хозяина гостиницы за грудки. «Болван!» — сказал он. «Конечно же, есть другие ходы, по меньшей мере один, а то и два». Он круто повернулся, вышел через спальню и кухню в вестибюль, выпил еще два стакана воды, снял со штатива полдюжины ключей и поднялся на второй этаж. В глубине коридора остановился перед дверью с левой стороны. Она была заперта. Подобрав подходящий ключ, он открыл и вошел. В лицо ему дохнуло знакомой по прошлому разу затхлой сыростью. Он пригнулся, чтобы не боднуть балдахин над кроватью. Но сеньор Дрюм промямлил идущий за ним Гарафоли. «Шкаф», — сказал Фредерик, — «отодвинь шкаф от стены». «Шкаф?» — искренне удивился хозяин гостиницы. Фредерику было не до миндальничанья, и он нетерпеливо подтолкнул Гарафоли к шкафу, давая понять, чтобы тот, не мешкая, отодвинул его. Пока Гарафоли, пыхтя, сражался с тяжеленным шкафом, Фредерик был вынужден присесть на кровать. Он чувствовал, что вот-вот совсем свалится. Острая боль пронизывала бок, болела голова, его тошнило, лоб горел. А, черт с ним! Он должен продолжать начатое дело, пока его держат ноги. Наконец, между шкафом и стеной образовался полуметровый просвет. Графоли пыхтел, словно морж, но Фредерик с удовлетворением отметил, что глаза его выражают непривычную решимость. «Загляни туда», — прошептал Фредерик. Графоли втиснулся в просвет и тут же выбрался обратно, взволнованный и бледный. «Пресвятая Богородица!» — выдохнул он. «Там большое отверстие, целая брешь. Как ты узнал?» Фредерик скривил губы в улыбке и достал из кармана фонарик. Зашел за шкаф. Здесь еще сильнее пахло сыростью. Он посветил. Увидел спускающиеся вниз ступеньки. Сметая рукой паутину, сделал шаг, другой. Здесь явно десятилетиями никто не ходил. Он продолжил спуск по узкой лестничной клетке, слыша, как за спиной сопит Гарафоли. 3, 4, 5 ступенек. Скоро он окажется на уровне первого этажа. 6, 7. Фредерик с великим трудом удержался от чиха. 8, 9, 10. 10-я ступенька качнулась под ногой, и он отпрянул назад. Послышался какой-то шум. Голову Фредерика словно овеяло сквозняком. Он услышал глухой стук, и на него, хрипя, обрушился сверху хозяин гостиницы. Каким-то чудом он не потерял сознание. Должно быть, под тяжестью туши Гарафоли сломанное ребро окончательно распороло легкое, и все же он не потерял сознание. Выбравшись из-под казавшегося безжизненным тела, он посветил фонариком. Лицо Гарафоли представляло собой сплошную окровавленную опухоль. Нос смят, верхняя губа разбита, сквозь разорванную правую щеку торчала верхняя скула. Тяжело дыша, Фредерик посветил вверх вдоль лестничной клетки. 10-я ступенька привела в действие страшный механизм. На конце железной цепи качался огромный железный шар. Это он ударил Гарафоли по лицу. Фредерик пощупал пульс хозяина гостиницы. Жив. Посветил вниз. Еще несколько ступенек, дальше площадка. С великим трудом он стащил туда Гарафоли, после чего стал осматриваться кругом. Он находился в квадратном помещении. В одной стене ниша, в нише глиняный горшок. Фредерик взял горшок, перевернул вверх дном. На пол упало что-то вроде мутовки. Приглядевшись, он обнаружил, что это вовсе не мутовка, а кости. «Маленькая человеческая кисть». Детская рука. Он не стал ее трогать, продолжал исследовать помещение. Увидел деревянную дверь, как будто не очень толстую. Отодвинув задвижку, нажал плечом. Дверь отворилась, жутко скрипя ржавыми петлями. За дверью было помещение побольше, из него в разные стороны вели куда-то два коридора. Фредерик постоял, соображая, как быть дальше. Прислушался. Тихо. Вернулся к бесчувственному телу Гарофоли, оттащил его от лестницы и прислонил к стене в полусидящем положении. Опустился на колени возле бедняги и еще раз осмотрел лицо. Здорово ему досталось, но хозяин гостиницы еще дышал. Выживет? Он расстегнул ему воротник и аккуратно положил его на бок. Больше он ничем не мог ему помочь. Фредерик сам еле держался на ногах. Пот лил градом, в ушах шумело, губы пересохли и потрескались, в груди сипело и булькало, во рту то и дело чувствовался противный сладкий вкус. Он наклонился и опустил лоб на грудь Гарофоли, собираясь силами, чтобы встать. Внезапно за спиной у него возник какой-то звук. Он не успел толком повернуться, увидел только чей-то силуэт, и тут же в глазах Фредерика вспыхнул фейерверк, сменившийся густым мраком. За Эмпедоклом идут полукругом семь юных харистов в коричневых туниках с факелами в руках. Дальше следует, наклонив голову, монахи в черных рясах с натянутыми на лоб капюшонами. Они напевают монотонную мелодию. За ними идут одетые в белое четыре грации, красивейшие из красивых, глухонемые, каждый держит в руках силот. Эмпедокл разбрызгивает кругом красную жидкость из кувшина, подходит к алтарю, надевает на голову украшенную полумесяцем митру и, взяв ритуальный меч, чертит в воздухе магические фигуры. Ангелы сфер исполняют в воздухе невидимый танец. В гармониум вводят осужденного. Ему надлежит пронести через зал двух ядовитых змей с разверстыми пастями и опустить их в тигель с расплавленным золотом. Затем, когда прочие удалятся, одетые в белые, ударяют по струнам своих инструментов. «Финиковый соус», — подумал Фредерик Дрюм, — «нашпигованная чесноком баранина с финиковым соусом». Только эти слова вертелись в голове несколько секунд или минут, прежде чем он пришел в сознание. Он лежал с закрытыми глазами, и в уме рождались другие слова, другие представления. Почувствовал, что задыхается, горло заполнило слизь, ощутил боль. «Он двигается». Сеньор прошел по забытым коридорам. Его ждет последний танец. «Дорогой, окажем ему помощь. Наше небо — небо света. Он мог все испортить. Пусть судит брат Эмпедеси. Заткнись, бестолочь. Я схожу за своим мужем. Молчи, скоро все будет кончено». Фредерик слышал голоса мужской, который говорил на ломаном итальянском. Женский, тихий, испуганный, мягкий, умоляющий. Он знал, кто говорит. Ему бы только выплыть на поверхность. Тогда он открыл глаза. В воздухе перед ним плясали тени, предметы, духи, чудовища. От боли в голове, груди, спине, шее сжимался желудок, его тошнило, что-то текло изо рта. Он подавился и закашлялся. Комната. Он напряг зрение, различил стены с латинскими и греческими письменами, ниши, полки с чучелами животных, сов, летучих мышей, ибисов, со скарабеями и самыми различными священными предметами. В конце комнаты небольшое возвышение, кровать, стулья, горящие факелы в глиняных кувшинах, скульптуры, изображающие кентавров, сатиров и сфинксов. Наподобие алтаря лежала позолоченная мумия, рядом с ней стояли пятисвечные канделябры. Над алтарем висел поддерживаемый двумя змеями огромный гонг. Посреди пола стояла конторка, накрытая материей, расшитой иероглифами. Еще он рассмотрел хрустальную корону, две-три ноги и три стула, вроде тех, которые стояли у ноттингемского шерифа в фильмах о Робин Гуде. Кругом горело множество малых и больших свечей. Три стула, три человека. Андреа Гарафоли, худая, бледная, серьезная. Джана Умбро, сестра, красивое, словно эфирное создание. Темно-карие глаза ее горели внутренним огнем. Правая рука покоилась на плече человека, сидящего между двумя женщинами. В левой руке она держала инструмент — стилет. Фредерик никогда прежде не видел третьего человека. Мужчина приблизительно его лет, плотного сложения, широким, но красивым лицом, светлые брови и светлые волосы. Арне Фридтов Лаксдал. «Ты слышишь меня, Дрюм?» — голос Лаксдала звучал спокойно, негромко. Фредерик попытался сесть поудобнее. Он полулежал в углу, сырость и холод от камней пола и стен пронизывали его измученное и искалеченное тело. Он проник, наконец, в эпицентр кошмара, страшное место, где соединились худшие пережитки античности и средневековья, где современная алчность владела рычагами. Его окружали не декорации к кинофильму, а мрачные атрибуты каббалистической древности. «Может быть, мне следует представиться?» — осведомился по-норвежски Лаксдал. «Не беспокойся», — выдавил из себя Фредерик и продолжал. «Андреа, твой муж лежит тяжело раненый в одном из коридоров». Андреа поднялась со стула и испуганно уставилась на Лаксдала. «Ты ничего не сказал? Почему?» «Валяй, уходи, ты нам здесь не нужна», — Лаксдал пожал плечами. «Слабак, которого ты называешь мужем, лежит во втором коридоре налево». Андреа со слезами бросилась туда, куда указал ей Лаксдал. «Итак, теперь настроим, наконец». Лаксдал покрутил пальцами лежащий на конторке перед ним револьвер. «Умник Дрюм, надо думать, во всем разобрался. Соображает, что я предпочел бы не тратить пулю на его толстый череп. Это может вызвать излишний шум, чего я, как тебе известно, предпочитаю избегать. Тебе конец, Лаксдал. Я рассказал все Ромео Умбро. В любую секунду он может появиться здесь». Голос Фредерика звучал не слишком убедительно. Больше всего сейчас ему хотелось бы уснуть, погрузиться в густой мрак, где нет места ни мыслям, ни боли. «Ха-ха-ха!» — произнес Лаксдал. «Нас не обманешь. Джанна сообщила мне, что ее отец в Кротоне вернется только через два дня». Он написал что-то на листке бумаги, показал глухонемой девушке, и она энергично кивнула. «Скоро ты попадешь в гармониум и потанцуешь там под музыку моей возлюбленной. Уж я послежу за тем, чтобы ты не сбился с ритма. Но прежде хотелось бы знать, как ты выяснил, что это я все затеял?» «Мне следовало понять это давно». Фредерик тяжело дышал и нарочно говорил медленно, чтобы выиграть время, хоть немного собраться с силами. «Ромео Умбро с такой яростью говорил о норвежцах. Сперва я не мог понять, почему. Теперь-то ясно, что ты ходил в замок свататься и получил пинка под зад. Только не от Джианы», — Лаксдал широко улыбнулся и обнял девушку одной рукой. «Мы полюбили друг друга с первого раза, как встретились во время раскопок. Еще мне следовало насторожиться, когда доктор Витоло Умбро при нашей первой встрече сказал что-то вроде того, что никакие знаменитые соотечественники не заменят Женевьеву». Он еле слышно произнес ее имя, но по-настоящему я заподозрил неладное после телефонного разговора с твоим бывшим коллегой в Бергене, который сообщил, что ты основательно разбираешься в музыке и что ты вовсе не занят на раскопках в той части Италии, где тебя будто бы видели. И уж окончательно я понял, что к чему, когда увидел на стоянке наверху машину, взятую тобой на прокат в Риме, и услышал в гостинице Гарафолли твою итальянскую речь с норвежским акцентом. Наконец, самое важное, только четверо были знакомы с фрагментом номер 233 12 латинское кодекса Офанес, профессор Доната д'Анджело, я, Юханнесен и ты. Фредерик глотнул, подавляя позыв к рвоте. Фрагмент номер 233, 12 римская, Лаксдал взмахнул руками и рассмеялся. Есть еще фрагменты номер 233, 10, 11, 13, 14 римские. Но об этом известно только мне. Я первый развернул свиток и понял значение содержимого, а потому укрыл часть свитка, сказал, что его не удалось восстановить. А Д'Анджело получил номер 12. Ха-ха, если бы знали, какие дивные мелодии содержатся в других фрагментах: музыка жизни и музыка смерти. «Алчная свинья!» — прорычал Фредерик. Ему удалось сесть поудобнее. «Во что бы то ни стало, надо было сохранять ясность мысли, слушая, что ему говорят, соображая, как отвечать. Может быть, ты...» Его перебило появление рыдающей Андреа. Она несла ведро с горячей водой, перевязочный материал. С этой ношей нырнула в коридор, где лежал Гарофоли. «Ты не хочешь помочь ей?» — повысил голос Фредерик. «К черту этого Гарофоли, все равно ему не жить. Что до Андреа, то ее место в монастыре. Я больше не нуждаюсь в ее помощи. Я и Джанна...» Как только с помощью ее музыки оба умбра погрузятся в вечный сон, мы с ней станем всем заправлять здесь, в Афанасе. У нас будут замок, виноградники, усадьба, все. И я стану знаменитым, опубликую со своим комментарием сведения о неизвестном ранее философском учении, о фантастических теориях в области музыки, основы которых заложил Пифагор и которые развили Хирон и Эмпедокл, а затем эмпедосийские братья сохранили традицию со времен Древнего Рима вплоть до наших дней. Мне обеспечена всесторонняя поддержка возрожденного монастыря. Его основание тоже моя идея. Да здравствует Герметика Хирон! Властолюбие, жадность, слепая любовь к красавице Джани, коварство, безнравственность, изощренный ум, отсутствие сдерживающих центров, смесь этих качеств — это алхимическое зелье, вот суть сидящего перед ним человека Арне Фридтова Лаксдала. «Сколько наемных убийц твоей шайки? Кем были псевдополицейские, которые столкнули меня с обрыва? Кто убил Доната д'Анджело и кто бросил зажигательную бомбу в кастрюльку?» У Фредерика сорвался голос. «Отдохни, болван! Ты все узнаешь, прежде чем отправишься на тот свет, и вытри рот, противно смотреть на эту кровь!» Лаксдал отвернулся, чтобы не смотреть. Фредерик стер кровь. Его рукава были в красных пятнах, этак он и вовсе скоро истечет кровью. Он чувствовал страшную слабость, перед глазами будто роились светлячки, скоро конец. «Так вот», — Лаксдал закурил сигарету, — «деньги Джоанны пригодились мне. Я щедро платил своим парням, хотя никто из них не видел меня лично. Я надежно застрахован. Эти болваны, что столкнули тебя с обрыва, сицилийцы, разумеется. Они не изучили толком здешнее побережье. Думали, ты полетишь прямиком в море. Чертовски досадная промашка. Вообще-то, я не так уж и хотел тебя убивать, потому и предоставил тебе шанс вчера уехать домой в Осло. Там один из моих парней бросил в твой ресторан зажигательную бомбу после закрытия, когда все разошлись. Надеюсь, никто не пострадал. Но ты не уехал, не использовал свой единственный последний шанс. Я вынужден был убрать профессора д'Анджело. Он слишком хорошо разбирался в античных учениях. Мог сложить два и два и получить верный итог. Это покушение было ловко организовано. Все грешат на правых экстремистов. Фредерик сидел с закрытыми глазами, у него не было сил больше слушать, он не желал больше слушать. Слова Лаксдала доходили до его слуха, словно эхо в металлическом цилиндре, словно вращающиеся диски, которые били по барабанным перепонкам болезненными электрическими разрядами, но Лаксдал не унимался, упиваясь возможностью хвастать своими подвигами перед человеком, который никому уже ничего не расскажет. «Офанес в самом деле умбиликус теллурис, пуп земли. Он стал им с незапамятных времен. Посмотри на эту надежно скрытую келью. Здесь есть почти все необходимое, чтобы постичь, по-настоящему постичь знания, которые добыли античные мудрецы и которые утрачены современной цивилизацией. Коридоры, ходы, архитектурный шедевр, скрытый от глаз под землей. Только избранные будут посвящены. Эмпедесийский орден снова станет большим и могущественным. Его песни и музыка прославят его. Но только мне известна сокровенная тайна этой музыки. Только я знаю аккорды, дарующие подлинную власть. Эту тайну я и мои потомки будем охранять, восседая в замке на холме. Сокол будет изгнан, его заменит орел». Если бы Джоанна могла слышать, и если бы она понимала норвежский язык, она поняла бы, что влюбилась в безумца, одержимого злыми чарами. Но глухонемая Джоанна, должно быть, восхищалась им, веря, что из его уст выходят одни только красивые слова. Фредерик сейчас, хоть и слышал его, уже ничего не воспринимал. То, что нашли эти юные дурни и сторож, сеньор Лоппо, могло все мне испортить. Из разговоров людей я понял, что сделана важная находка. Сторож, старый болван, видимо, где-то ее закопал, но я постараюсь, чтобы она больше никогда не была обнаружена. А, ты слушаешь? Фредерик Дрюм, нет? Тогда пора тебе отправиться в последний путь. Давно в гармониуме не звучали такие мелодии. Он взял револьвер, встал, повесил на плечо сумку с ремнем и подошел к Фредерику. Один глаз Фредерика был открыт. Верхнее веко завернулось, и он никак не мог его закрыть. И Фредерик увидел над собой фигуру Лаксдала. Сильные руки схватили его и поставили на ноги. Он убедился, что они его еще держат. Почувствовал, как Лаксдал толчками заставляет его шагать по какому-то коридору. Факелы, свечи. Фредерик рассмотрел идущую навстречу женщину. Она испуганно прижалась к стене, пропуская их. Он что-то вспомнил. «Андреа», — прошептал он, опираясь на ее плечо, — «надеюсь, твой муж жив. Спасибо за предупреждение. Латинские изречения. Я знаю, ты опасалась за мою жизнь. Хотела, чтобы я уехал, верно?» Складки на лице Андреа разгладились. Она слабо кивнула. По одной щеке покатилась слезинка. Фредерик поднял руку и осторожно стер ее. «Вперед, болван, не задерживайся!» Лаксдал вскинул в руке револьвер. «Андреа, обещай мне, ты не будешь монашенкой. Я слышал ночью твое пение за дверью, там, за шкафом ты горюешь. Вы с мужем не подходите друг другу, этот ядовитый порошок на жаровне. Я тебя не подозреваю, это Лаксдал, верно?» «Это он испугал твоего мужа. Шевелись, черт возьми!» Сильный толчок в спину заставил Фредерика шагнуть вперед. Каким-то чудом он удержался на ногах. Подземные переходы, факелы и свечи в горшках и чашах. Внезапно он уткнулся в тяжелую каменную дверь. «Открывай!» — Лаксдал ткнул его в спину дулом револьвера. «Не поддается, слишком тяжела», и Фредерик сел на камни, безучастно воспринял сильный пинок в бедро. «Встать, дохлятина!» — заорал Лаксдал так, что в коридорах отозвалось эхо. Наклоняясь над Фредериком, он открыл дверь. Фредерик пополз вперед на четвереньках, наткнулся на торчащий из пола ржавый стержень, поднялся, рассмотрел, что впереди, между лужицами воды и снующими крысами, торчит сплошной лес железных пик метровой длины. Смутно припомнил, что уже видел их раньше, видел сверху со стены. Гармониум! За спиной его раскатился хохот Лаксдала. Мимо проскользнула точно эльф Джиана и исчезла где-то впереди у стены. «За ней! Взбирайся наверх! Я за тобой!» Лаксдал подтолкнул Фредерика вперед. Фредерик нащупал железную скобу. Взялся за нее, попытался встать, словно раскаленное копье пронзило его от груди до пяток, глаза слипались от дикой головной боли, не в силах думать ни о чем, он стал карабкаться вверх, скоба за скобой, метр за метром, зная только, что будет пронзен насквозь пиками, если сорвется. Он не боялся умереть, но почему-то ему претило такая смерть. Наконец зацепился пальцами за край кладки и выбрался наверх. Лаксдал перешагнул через него, зажег факел на стене над узкой кладкой. Под факелом на маленькой площадке, напоминающей сцену, стояла Джана. Она смотрела куда-то в пустоту, прижимая к груди селот. Лаксдал снова перешагнул через Фредерика, направляясь вдоль кладки к двери той самой, которую Фредерик сжег и сеньор Пугги отремонтировал. Несколько досок свободно болтались. Здесь каждый вечер проходила Джиана, спускаясь из замка, чтобы навещать возлюбленного. Это она несла свечу, за которой следовал Фредерик давным-давно, неделю, месяц, год назад. Лаксдал остановился в дверях, преграждая выход. Плечистый, плотный, с дьявольской улыбкой на губах, достал из своей сумки наушники. Повесил себе на шею. «Вставай, Фредерик Дрюм, сейчас будешь танцевать!» Голос Лаксдала раскатился в пустоте. Высоко наверху заметались летучие мыши. «Ты в гармониуме! Здесь исполнялась музыка высочайшая, чистейшая музыка, музыка жизни, музыка смерти, звуки, сливающиеся в аккорды, которые казались нам невозможными». Но Пифагор знал толк не только в геометрии. С помощью этого уникального инструмента, на котором моя возлюбленная так замечательно играет, с помощью селота, они создавали созвучия, воздействующие на окружающее, в том числе на мозг человека. Фредерик слышал его слова, зная, что теперь произойдет, напряг до предела свое внимание. Он лежал, съежившись, и незаметно для Лаксдала ухитрился достать из грудного кармашка комочки стеарина, дрожа, с трудом поднялся на колени, поднес руки к вискам. «Думаю, тебе известно, что определенными звуками можно разбить стекло, что ультразвук обладает необычными свойствами. Так вот, известные эмпедесийским монахам аккорды древних греков не менее поразительны. Они способны убить человека», — пронзительным голосом вещал Лаксдал. «Способны заставить человека плясать, хочет он того или нет. Сказание о гамельонском крысолове не так уж далеко от истины, но греки намного его превзошли. Здесь, в гармониуме, осужденные подвергались испытанию, их заставляли танцевать, виновные срывались с кладки вниз прямо на острые пики. Ха! Сейчас Джиана сыграет ди... Трамбль, так в Древней Греции называлась песнь в честь Диониса, а потом она...» Голос Лаксдала пропал. Фредерик медленно выпрямился, не сводя глаз с говорящего. Комочки стеарина легли на место. Он видел своего безумного соотечественника в колдовском свете факела, горевшего на противоположной стене. Видел, как открывается и закрывается рот, словно акулья пасть. Видел колючие глаза под светлыми бровями. Видел револьвер в правой руке безумца. Рот закрылся. Левая рука Лаксдала подала знак Джиане. Затем он быстро надел наушники. Теперь все трое были одинаково глухи. Теперь пусть звучит музыка. Фредерик повернулся лицом к Джиане. Она стояла на возвышении, точно богиня, точно неземное создание. Вот поднесла Силот ко рту, перебирая пальцами струны. «Ты умеешь играть», — подумал Фредерик. «Так ты играла, сидя на винограднике возле раскопа. Так отправила на тот свет двух мальчуганов, так отправила на тот свет сеньора Лоппо, животных, которые находились поблизости. Там были животные — собака, кошки, свиньи, козы. Их тоже убила твоя музыка. Кто сложил их трупы у боковой стены разрушенного здания? И ты сидела днем, когда молчали цикады, подстерегая меня. Но я видел тебя, Персефона. Я видел, когда сидел высоко на склоне и ел сардины. Знаешь ли ты, что играешь? Лаксдал тебе объяснил? Ты Персефона, или же ты горемычная дочь сеньора Ромео Умбра, которую отец держал на коротком поводке и которая теперь мстит, связавшись с бандитом? Кто ты, Джиано Умбро? В голове у Фредерика вдруг прояснилось. Тишина, затычки в ушах умерили боль. Он видел, как играет Джиана, смотрел на нее в упор, но не видел никаких чувств в ее глазах, ни страха, ни тревоги, ни радости, ни вдохновения. Стоя на маленьком возвышении в 2-3 метрах от Фредерика, она исполняла свой коронный номер, ничего не чувствуя, ничего не слыша. Он шагнул к Джиане, упорно глядя ей в глаза, и, не успев толком осмыслить, что делает, одной рукой вырвал у нее силот, другой схватил факел и бросил то и другое вниз на железные пики. В кромешном мраке он извлек из ушей затычки и упал плашмя на кладку, услышал яростную брань, затем грохот выстрелов, что-то обожгло ему спину, кругом свистели рикошеты, запахло порохом, раскаленными камнями, и вдруг на него что-то упало. Отползая, он задел рукой чью-то голову, голову Джианы, простреленный влажный горячий висок Джианы, убитый пулями возлюбленного. Он отдернул руку, прополз по кладке вперед и замер. Тишина. Напрягая зрение, он попытался что-нибудь рассмотреть там, где находилась дверь, где стоял Лаксдал. Что-то там движется. К нему приближаются осторожные шаги. Да, вот они, шаги, совсем близко. И слышно возбужденное частое дыхание. Потом он рассмотрел ботинок, ногу, из последних сил метнулся вперед, схватил эту ногу и дернул сначала к себе, потом вправо. Жуткий крик прорезал темноту, когда Арни Фридтов Лаксдал сорвался с кладки. И тут же смолк, сменившись противным звуком, когда тело упало на пике в 5 метрах внизу. Этот звук напомнил Фредерику шипение проколотой шины. Затем послышалось что-то вроде кашля, после кашля протяжный хрип. Наконец стало совсем тихо, и Фредерик закрыл глаза. Прошло немало времени, прежде чем он поднялся и добрел до двери, опираясь рукой о стену. Все.